Глава вторая. К сегодняшней аварии сыщик мысленно вернулся уже под конец дня. Некий Семен Иванович Закутько, 27 лет от роду, заснул за рулем и на полном ходу врезался в стоявший у склада грузовик. Погиб, похоже, мгновенно, даже не проснувшись. «Легкая смерть», — подумал Лев Иванович. Даже не понял, что это случилось. Но что-то настораживало бывалого сыскаря. Конечно, он не мог отрицать правоты напарника насчет того, что от подобных случаев никто не застрахован. Всякое бывает. Такое может случиться и с бывалым водилой. Нет, что-то тут не так. Это Гуров нутром чуял, либо интуицией. А она сыщика почти никогда не подводила. Конечно, у них со Стасом и так сейчас дел хватает. Второй месяц они уже ловят маньяка, который молодых девчонок-школьниц насилует, душит, прихватывает самое ценное и дает дёру. За весну уже 4 случая. Плюс Генка Сивый, ранее судимый за разбои и поножовщину. Месяц назад он вышел после очередной отсидки, а пару дней назад порезал ножом собутыльника и постового, который попытался это безобразие предотвратить, и смылся. Но Сивого найти наименьшее из проблем. Гурову он уже ранее попадался, на первый срок его как раз Лев Иванович отправил. Тут еще и несчастный случай, который попахивает сроком для руководителя, допустившего рабочих на объект с неисправной техникой. Плюс еще несколько дел поменьше, которые время отнимают, и со счетов их не сбросишь. Поэтому кидать в эту кучу еще и аварию со смертельным исходом будет явным перебором. Одно дело, если это действительно несчастный случай, и парень погиб из-за собственной раззявости. А если нет? Сыщик потер подбородок. Завтра он позвонит экспертам и выяснит. Потому что интуиция, подобно назойливой мухе, крутилась возле Гурова, неустанно намекая, что в сегодняшнем ДТП не все так просто, как кажется на первый взгляд. «Ты все про сегодняшнюю аварию думаешь?» — спросил Кричко, заметив, что напарник сидит, уставившись в одну точку, и задумчиво крутит ручку в руках. «Про нее», — устало кивнул Гуров. «Не идет она у меня из головы, честно говоря». «Ну, тут только дождаться мнения экспертизы. Они скажут, сам парень заснул или нет. Или если был отравлен, то врезаться мог уже мертвым». «Да это все понятно. Не знаю почему, но что-то не дает мне покоя». «Тогда мы еще один висяк себе в копилочку бросим. И даже генерал при всей его лояльности скажет нам пару ласковых». «Надо Сивого поймать. Одной проблемой меньше будет». «Хорошо бы. Знать бы только где». «Есть у меня пара мыслишек. Я ведь Генку давно знаю, первый раз его приземлял. Ты тогда в больничке валялся после ранения». «Ну так поделись с другом мыслями». «Кореш закадычный у него живет в одном спальном районе. Там раньше Сивый с матерью жил. Правда, мамаша померла, пока Генка сидел, а домишко тот снесли, потому что это и не дом был, а барак. Так что Генке-то и идти, по сути, некуда, кроме как к знакомым. А дружбан его в девятиэтажке проживает. Сивый мог отправиться к нему». «Вариант», — кивнул Станислав. «А еще?» «В соседнем районе его бывшая подружка живет. Ты ее знаешь. Анька Копейка». «Которая карманница? Так она вроде в завязке». «Но это не препятствие, чтобы бывшего любовника приветить». «Тоже верно. А еще?» «Его приятели и знакомые, с кем он после отсидки контачил. Пара-тройка человек точно есть, но это самый простой вариант и самый ненадежный. Сивый хоть и отморозок, но не совсем отбитый, понимает, что его будут искать и в первую очередь сунутся к этим самым знакомым и приятелям». «Так мы же вроде всех опросили тогда». «Не всех. Опросили только тех, кто с ним в этой рюмочной постоянно зависал. Да, Сивый и у них в гостях был, но есть еще другие. Вот этих двух-трех мы тогда не нашли, а они тоже судимые. Я сегодня с одним человечком потолковал, он и намекнул, где их найти можно». «Тогда точно стоит их проверить. Завтра с утра можно прошвырнуться по всем адресам». «Я тоже так думаю. Носом чую, в одном из этих трех вариантов Сивый и засветится. Можно, конечно, и сегодня, но лучше завтра, со свежими силами. Генка точно никуда не денется, и пока будет уверен, что ему не сели на хвост, в другое место не побежит». На том друзья и порешили. И, как и ожидалось, интуиция Гурова не подвела. Сивого оперативники нашли в гостях у старого приятеля, с которым разыскиваемый дружил в юности. Гена был трезвым, Однако попытался вывернуться и сбежать, но Стас вовремя подставил ему подножку и ловко скрутил, защелкнув за спиной наручники. Краем глаза Лев Иванович заметил нескрываемое облегчение на лице приятеля Сивова и мысленно усмехнулся. «Дружба дружбой, но таких сомнительных друзей, как Геннадий, мало кому можно пожелать. Тем более, что хозяин квартиры не был связан с криминальным миром». Больше половины дела было сделано. Осталось только написать и оформить все необходимые бумажки. Ну и оповестить Орлова о поимке Сивова. Генерал, судя по времени, как раз должен был вернуться в управление. Что ж, одной проблемой меньше. За делами сыщик и не вспомнил про вчерашнюю аварию с покойником. Однако ему все же напомнили. Телефон зазвонил, когда Гуров собрался дождаться напарника, ушедшего на 5 минут в соседний кабинет, и доложить генералу об удачном исходе дела. «Слушаю, Гуров», — ответил он. «Привет, Лёва», — это был эксперт Володя. «Сивова ловите?» «Откуда знаешь?» «Слухами земля полнится. У меня для тебя новость». «Хорошая или плохая?» «А это уж ты сам решай. Я по вчерашнему трупику». «Парень на иномарке?» «Он самый. Ты просил повнимательнее его осмотреть». «Так, и что там?» «У него в крови было снотворное. Доза была довольно сильная, достаточная, чтобы человек отрубился напрочь, а то и вообще кони двинул». «Не наркотическое?» «Лёва, у нас все лекарства в той или иной степени являются наркотиками». «Ну да», — усмехнулся сыщик. «Всё яд и всё лекарство». «Да, здесь Парацельс был прав. Если в двух словах, это препарат из группы барбитуратов, рецептурный. Название тебе, думаю, ничего не скажет, потому что он не расхожий, но в отчете я его указал». «Это, получается, парню подсыпали снотворное, и он отключился прямо за рулем?» «Да, получается, что так. Потому что препарат оказался в крови примерно за час до смерти или меньше. Перед тем, как погибнуть, покойничек выпил кофейку с этим самым снотворным. Отчет о вскрытии я уже написал, потом сам посмотришь». «Ладно, Володя, спасибо». Лев Иванович повесил трубку. Все же интуиция его не подвела. Чувствовал ведь, что что-то не так в этой аварии. И вот на тебе, пожалуйста. «Я так и знал», — сказал он вслух. «Знал что?» — поинтересовался зашедший в кабинет Кричко. «Что с этой аварией не все чисто. Мне сейчас Володя звонил». «И что там, отравили?» «Не совсем. У погибшего в крови оказалось сильнодействующее снотворное». «О как!» — Стас присел на краешек своего стола. «Думаешь, подсыпали?» «Уверен. Ни один человек в здравом уме не стал бы принимать снотворное перед тем, как сесть за руль. А для самоубийства это не слишком надежный способ». «Ну, самоубийцы, как и убийцы, иногда бывают весьма изобретательны. На моей памяти одна барышня попыталась свести счеты с жизнью, провоцируя стаю бродячих собак». «И как? Получилось?» «Нет, то ли у собачек было хорошее настроение, то ли боженька действительно дураков и пьяных любит, а девица перед этим еще и напилась в хламину. Но собаки ее просто облаяли и ушли». Гуров невольно засмеялся. «Но», — продолжал Стас, — «ты прав насчет того, что выпить снотворного и сесть за руль — не самый удачный способ для суицида. Ты отрубишься, а через 3 метра машинка заглохнет и встанет. И очухаешься потом где-нибудь в ментовке или больничке, или избитый другими водителями». «О чем и речь», — кивнул сыщик. Володя сказал, что перед смертью покойник выпил кофе, в котором это снотворное оказалось. «Тогда придется выяснить, где он его пил и вообще откуда и куда ехал». Опер прошелся по кабинету. «Похоже, Лёва, ты был прав. Еще одна мокруха на горизонте маячит». «Не мы такие. Жизнь такая», — вздохнул Лев Иванович и встал из-за стола. «Пошли, доложим Орлову о поимке Сивова и об этом ДТП со снотворным». «Махнулись, не глядя», — хмыкнул Стас. Генерал Орлов выслушал оперов. Поимке Сивова он, разумеется, был рад, но после рассказа об аварии улыбка слезла с его лица. «Думаете, убийство?» — спросил он. «До конца я, конечно, не уверен», — ответил Гуров, «но есть очень большие подозрения». «На самоубийство точно не тянет», — ввернул напарник. «Паршиво», — покачал головой Орлов. «У нас тут еще эта мразь окопалась, которая девочек насилует и убивает. Еще этот Гаврюхин с завода. Что по нему, кстати? Работаем, Петр Николаевич. Есть кое-какие косвенные улики, что он специально выпустил рабочих на объект с неисправным оборудованием. Есть у них там один заводила, Миша Царьков, один из пострадавших. В юности увлекся всякими политическими идеями левого толка и постоянно с коллегами по цеху про политику говорил, агитировал за всякое такое, на забастовки их подбивал. А у них на заводе сейчас ситуация нестабильная. Не сказать, чтобы совсем все плохо, но и не особо хорошо тоже. Людям то за сверхурочные недоплачивают, то премии режут, то зарплату на пару-тройку дней задержат. Вот там Миша и мутил воду. Думаете, все специально подстроено было? Скорее всего, кивнул сыщик. С Гаврюхиным мы говорили, тот, естественно, в отказ, мол, я не я и лошадь не моя. Про неисправности не знал, мне механики говорили, что все в норме. «Врет!» — твердо заявил Станислав. «С механиками мы тоже говорили. Они ему уже не раз докладывали о том, что техника старая, на ладан дышит, и ее включать иногда опасно, не говоря уж о том, чтобы работать. А ремонтировать бесполезно, как мертвому припарка. Однозначно ребят пустили под раздачу специально, чтобы другим неповадно было». «Ясно. Тогда работайте. И про этого маньяка тоже не забывайте. Его вообще в первую очередь изловить надо, пока еще какая-нибудь школьница не пострадала». «А с этим погибшим в аварии что делать?» «Ох, парни!» — Орлов посмотрел на оперативников. «Вы же не первый день в уголовке. Выясняете, что там на самом деле было. Если это убийство, то ищите улики, мотивы, подозреваемых. Сами же знаете, следаки на одних догадках и предположениях дело возбуждать не будут. Все, свободно». Друзья вернулись к себе в кабинет. «Что-то наш генерал не в духе сегодня», — заметил Гуров. «Да его в прокуратуру сегодня дергали, а там какой-то новый хрен сидит, как говорят, блатной. Очередной важняк? Вроде того, но это по слухам. Видать, он Орлову нервы помотал, вот он и мурзится сейчас. Кстати, как там этого парнишку звали?» «Закутько, кажется». Лев Иванович достал блокнот и нашел нужную заметку. «Да, Закутько Семен Иванович, 27 лет, владелец БМВ, в злостных нарушителях не числился». «Надо адресок пробить и круг общения, чтобы выяснить, кому этот Сема так насолил, что его захотели убить или как минимум покалечить. Вот давай этим пока и займемся. Время есть». «А оно у нас редко бывает. Кстати, надо бы еще телефончик его проверить, выяснить, кому погибший звонил чаще всего». Установить адрес погибшего водителя БМВ оказалось делом недолгим. С телефоном было сложнее. При аварии мобильник Закутько пострадал не меньше машины, так как лежал в кармане джинсовой куртки владельца, и сотрудники технического отдела, к которым Кричко пошел с надеждой оживить аппарат, только развели руками. Пришлось устанавливать номера в телефонной компании, что заняло немало времени, и в управлении опер вернулся только к вечеру. «Я уж думал, ты не придешь», — заметил Гуров, когда порядком уставший Стас ввалился в кабинет. «Не дождетесь», — оптимизм напарника был неиссякаем. «Времени, конечно, угробил немало, но оно того стоило. У тебя-то что?» «Не густо. Адресок есть, но Закутько жил один. Ни родителей, ни бабушек-дедушек, ни братьев-сестер. Один как перст. Работал охранником в офис-центре «Монолит». «Ну, насчет того, что один не факт. Мог с какой-нибудь девушкой жить или встречаться. Среди тех, с кем наш покойничек наиболее часто общался по телефону, есть некая Дарья Михайловна Тришкина. Ее номерок в списке мелькал ежедневно». «Подружка?» «Скорее всего». «А еще кто?» «Тут сложнее. Получается, чаще всего наш водила общался именно с этой Дарьей. Я взял распечатку за этот месяц и прошлый. Еще фигурировал Чумаков Дмитрий Петрович, вероятно, коллега. Ну и так, по мелочи, типа автосервиса, служб доставки и прочих». «Странно. Что же, кроме подружки у него не было ни друзей, ни приятелей?» «Надо встретиться и побеседовать с его коллегами и с этой Дашей. Давай их данные, я пробью адреса, а потом решим, как действовать». «Держи», — Станислав протянул Гурову распечатки и записи. Сыщик посмотрел на часы, затем набрал номер. «Вика, привет, это снова Гуров. Я очень извиняюсь, что звоню в конец рабочего дня, но можешь мне посмотреть еще двух товарищей? Записывай». Он продиктовал в трубку перечисленные напарником имена. «Давай, жду». Через 3 минуты Вика перезвонила и сообщила все, что хотел знать сыщик. Тот все записал, поблагодарил женщину и, пообещав шоколадку, повесил трубку. «Ты угадал», — сказал сыщик Стасу. «Этот Чумаков действительно коллега Закутько. А вот Дарья у нас ныне безработная, живет в том же районе, что и погибший. Тогда распределим. Я возьму на себя Дашу, а ты коллегу». «Идет. Интересно, ей сообщили уже?» Опер пожал плечами. «Может и нет. По факту-то она этому Семену никто, даже не жена. В ГИБДД наверняка пробили все данные, а официально он живет один, как ты сказал». «А вот на работу, кстати, могли. Ладно, созвонимся с ними обоими и встретимся». «Добро!» — кивнул Кричко. В офис-центр «Монолит», где ранее трудился охранником покойный Закутько, Гуров отправился с утра. Как раз в смене должен был быть его, как оказалось, напарник Дима Чумаков и, собственно, сам Семен, если был бы жив. К слову, на следующий после аварии день тоже была их смена. Сыщик позвонил ему накануне вечером, и мужчина, судя по голосу не старый, но и явно не юный, был ошарашен новостью и согласился встретиться без вопросов. Но поскольку у него был рабочий день, Льву Ивановичу пришлось ехать в офис-центр. Мысленно Гуров порадовался тому, что ему не придется ехать к подруге погибшего. Он не любил сообщать людям о внезапной гибели их близких, особенно женщинам с их эмоциями и непредсказуемой реакцией на подобное, и чувствовал себя в такие моменты преотвратно. А тут коллега, человек не особо близкий, тем более мужчина, так что будет легче. Хорошо еще, что согласился встретиться в рабочее время. «Монолит» представлял собой 10-этажное здание, выполненное в современном, но, по мнению сыщика, слегка вычурном стиле. Широкий козырек, двойные двери на фотоэлементах, стенд с перечнем расположившихся в офис-центре организаций. Внутри здание ничем не уступало внешней отделке. У входа Гурова встретила моложавая женщина за стойкой, придирчиво рассмотрела удостоверение и показала ему, где найти искомого человека. Дима Чумаков оказался высоким молодым человеком лет 30. Сыщик нашел его на первом этаже, представился и снова полез за документом, но охранник махнул рукой и предложил присесть на стоящий в коридоре диванчик. «Дима, вы давно работали с Семеном?» — спросил Лев Иванович. «Год где-то», — ответил Дима и чуть призадумался. «Да, год». «Вы дружили?» «Да не то чтобы. Так, иногда заходили пивка пропустить. На работе иногда трепались. На днюху он ко мне приходил зимой». «Познакомились здесь, на работе?» «Ну да, Сёма уже работал, но тоже устроился месяца, наверное, за 3 до меня. Вот, сработались». «А что вы о нем знали?» Парень пожал плечами. «Он один жил. Далековато от работы, но если тачка есть, это не проблема. Девчонка у него есть, Дашка. Я ее видел пару раз. Не особо симпатичная, но не мне же с ней жить. Друг еще был, Коля, кажется». «Что за друг?» «Его не видел, он умер 2 месяца назад. Сёма тогда сам не свой был, отгулы брал, да еще и в смену с Бадуна вышел. Они дружили вроде с детства». «Отчего умер, не знаете?» «Сердце вроде, но это как Сёма говорил, хотя, как я понял, они ровесники. Странно». «Что странно?» «В его возрасте и сердце». «Болячки не выбирают, молодой ты или старый», — усмехнулся Гуров. «Сейчас среди школьников гипертоники есть». «Так-то да. Дима, а вы знали кого-нибудь из друзей, приятелей или родственников Семена?» «Да нет, про родственников Сёма рассказывал, что мать у него умерла, отца не было. Друзей и знакомых не знаю, но вот только Дашку видел, и все». «Может, Семен рассказывал про кого-нибудь?» Охранник призадумался. «Нет, вроде. Ну так, в разговоре мог упомянуть какого-нибудь знакомого. Но я даже не запоминал, мне-то это зачем? Его же знакомые не мои». «А враги у Семена были?» «Не знаю, может и были, а может и нет. Сема-то парень не конфликтный, спокойный». «А какой он по жизни был?» «В смысле?» «Ну, по характеру. Общительный, компанейский или, может, наоборот, замкнутый и неразговорчивый». «Да вы знаете, где-то средне. Поговорить любил, но не сказать, что трепло и...» Дима добавил непечатное слово. «Если что-то пообещал, сделает». «Были ли у Семена какие-нибудь проблемы или заботы?» Да как у всех, особо проблем не было. Ну, таких, чтобы серьезных, когда прям все трындец. А так, ну, по мелочи бывало, типа дома что-то сломалось, чего Сёма починить не мог. Он же рукастый. В училище когда-то учился на ремонтника, как он рассказывал. Только за сантехнику не брался, если что-то сложнее замены смесителя. А ничего сомнительного за ним не водилось? Сомнительного? — переспросил Дима. Да, может, темные делишки какие или криминал? Нет, — уверенно ответил парень, — точно нет. Почему вы так уверены? Товарищ полковник, я вырос в криминальном районе, где процентов 70, если не больше, судимых было. Там и воры, и мокрушники, и кидалы, и прочая шобла тусовались. Слава богу, что я оттуда после армии съехал. — В Марьиной роще жили? — усмехнулся Лев Иванович. — Вроде того. — На лице Димы появилось некое подобие улыбки. — Если бы Сёма был из таких, я бы сразу это понял. Но нет, Сёма не такой. Обычный парень, как все. — А что о нем скажете, как о водителе? — Водил нормально, не лихачил. Да у него тачка-то старенькая была, он ее берег. Я даже не знаю, как так случилось, что он заснул за рулем. Он ни от чего не лечился, лекарства никакие не принимал. Нет, ну, я не видел, а Сёма не говорил. Ясно. Гуров встал с диванчика. Больше вопросов нет, спасибо вам, Дима. Не за что, охранник тоже встал. А вы не знаете, когда похороны? «Не знаю. Надо сначала родственников его отыскать, а то он же один жил. Если у вас есть телефон девушки Семена, позвоните ей». Попрощавшись с Чумаковым, сыщик на всякий случай побеседовал с начальником охраны, а затем покинул офис-центр. А в это время Кричко звонил в дверь подруги Семена. Накануне вечером он позвонил ей и, услышав взволнованный женский голос, представился и сообщил ей нерадостную новость. Естественно, Даша была в шоке, но истерику по телефону не закатила, а растерянным голосом согласилась встретиться. Сейчас она находилась у себя дома. Дверь открылась, и Стас увидел невысокую худенькую девушку лет 23 на вид, с растрепанными, выкрашенными в белый цвет волосами и опухшим от слез лицом. Она куталась в какой-то длиннющий балахон, у ее ног крутился пушистый серо-белый кот. «Здравствуйте, Даша. Я Кричко из полиции. Звонил вам вчера». «Проходите». Девушка кивком пригласила его внутрь. Зайдя, опер осмотрелся. Уютная двухкомнатная квартирка. Похоже, Даша здесь обитает не одна. Наверное, с родителями. Интересно, они с Закутько не жили вместе? Хотя чего гадать, сама расскажет, когда спросит. Через несколько секунд они оказались на небольшой уютной кухоньке. Девушка вытащила из-под кухонной мойки пепельницу, открыла пошире окно, достала из кармана балахона пачку сигарет и закурила. «Не помешает вам?» — словно бы спохватившись, спросила она. «Нет-нет», — махнул рукой Станислав, — «курите». «А ведь бросила недавно», — Даша грустно усмехнулась. «А тут...» — она невольно всхлипнула, но взяла себя в руки и смахнула набежавшие слезы. «Мои соболезнования, Даша. Если вы сейчас не в состоянии, мы можем перенести нашу встречу». Она махнула рукой. «Я уже вчера наревелась. Спрашивайте». «Расскажите, куда в тот день ездил Семен?» «По делам. Не сказал, по каким. Ему надо было с кем-то встретиться». «Не знаете, с кем?» «Нет, но вроде бы в Олимп. Торговый центр?» «Да, сказал, что ненадолго, потом приедет домой. Я как раз собиралась к нему вечером. Потом уже под вечер начала звонить. Сёма был не абонент. Я приехала, а его нет. Переночевала, но он так и не появился. Я пошла опять сюда, и потом уже вы позвонили». «Вы не жили вместе?» «Вообще жили. У меня сейчас родители в отпуске, отдыхать уехали. А я захожу, цветы поливаю, мотю кормлю». «Давно вы вместе?» «Полгода или чуть больше». «Даша, а у Семена в последнее время были какие-то проблемы, неприятности?» «У него друг умер 2 месяца назад. Колька. Веселый чувак был, правда, любил выпить или поторчать». «На наркоте?» «Вроде того. Травку иногда покуривал, рассказывал, что в юности постоянно на колесах сидел». «А от чего умер?» «Что-то с сердцем. Сема тогда дня на 4 забухал по-черному после его похорон. Они дружили со школы». «Понятно. А кроме смерти друга?» Девушка пожала плечами. «Да вроде нет, я бы знала». «У вас с ним не было друг от друга секретов?» «Нет, Сёма от меня практически ничего не скрывал». «Практически?» «Знаете, когда человека о чем-то спрашивают, а он не хочет об этом говорить. Вот и Сёма так же. Но у него особо секретов не было. Единственное, не любил вспоминать службу в армии и почти о ней не говорил». «Даша, а кроме этого Коли у Семёна еще были друзья, приятели?» «Были знакомые. С кем-то он так периодически виделся, но я мало кого знала. С Димкой и напарником они вроде приятелями были. Был еще Сашка, в рок-клубе барменом работает. Он нас и познакомил», — она слегка улыбнулась. «А враги у вашего парня были?» «Не знаю. Сёма-то сам по себе адекватный, спокойный. На рожон никогда не лез, но если сильно разозлить, мог и врезать». «Семён работал только в одном месте?» «В каком смысле?» «Только этот центр охранял? Или, может, какие-нибудь подработки, колымы были?» Девушка слегка призадумалась. «Вы знаете, может, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, у них с Колей какие-то мутки были». «Что за мутки?» — оживился Стас. «Не знаю, но они последний месяц, ну, когда Колька еще был жив, периодически о чем-то переговаривались, то так, то по телефону. Я не слышала, но видела. Сёма даже как-то сказал, мол, дельце стоящее, всего-то приветик передать. Я случайно услышала, они с Колей по телефону болтали. Я у него спросила, а он ответил, что ничего серьезного, планирует встречу старых друзей или одноклассников, что-то в этом роде. Но мне почему-то кажется, что это не так. Не знаю почему». «Интересная песня», — подумал про себя опер. «Какие-то непонятные делишки у двух друзей, непереданный привет, или его все-таки передали? В любом случае, ни у этого Коли, ни у Семёна уже не спросишь, а подружка не в курсе. И если действительно что-то такое и было, то наверняка серьезное, раз уж Закутько решил свою любимую в эти дела не посвящать. Хотя тут без бутылки не разберешься, а с ней потеряешься. Подробности все равно неизвестны, и пока не ясно, что за дело мутили ныне покойные дружки. Может, конечно, там и правда ничего особенного не было. Но, как показывала практика, чаще всего случалось наоборот. «Скажите, Даша», — Кричко побарабанил пальцами по столу, — «а Семён ничем не болел?» «Нет», — удивилась девушка, — «а почему вы спрашиваете?» «Совсем не болел? Простуда там, грипп, шею застудил?» «А, ну такое бывало, но в последние дни точно нет», — Даша продолжала вопросительно смотреть на опера. «Видите ли, в крови у Семёна обнаружили сильное снотворное». «Снотворное?» — глаза собеседницы округлились. «Да, поэтому я вас и спросил о болезнях. Он ничего такого не принимал?» «Нет, что вы! От бессонницы Сёма точно не страдал». «Странно». «Странно», — согласилась девушка. «Он поэтому заснул за рулем?» «Скорее всего». Эксперт установил, что меньше чем за час до смерти Семён выпил кофе, в котором было снотворное. Даша молчала. Видно было, что эта информация ее ошарашила. «Я поэтому и спросил про врагов и про болезни», — пояснил Стас. «Я сомневаюсь, что Семён сам себе подсыпал снотворное в кофе и сел за руль. Здесь все не просто так». «Я даже не знаю, что и думать», — растерянно пробормотала девушка. Она всхлипнула. «Сёма...» Из глаз Даши покатились слезы. Кот Мотя, крутившийся поблизости, тут же прибежал и запрыгнул на колени хозяйки. Девушка уткнулась лицом в его загривок. Правда, плач продлился недолго. Она вытерла слезы и погладила животное по макушке. «Даша, а у Семёна родственники есть?» — спросил опер. «Да почти нет», — девушка пожала плечами. «Мать умерла несколько лет назад, отца не было. Был то ли двоюродный, то ли троюродный брат, но Сёма с ним очень редко общался». «Почему?» «Он в другом городе живет, где-то в области. Сёма говорил, что они всю жизнь так общались, изредка». «А у вас есть контакты? Телефон, адрес?» «У меня нет. У Сёмы были в записной книжке». «А записная книжка у него дома, правильно?» «Да». «Даша, у вас ведь есть ключи от квартиры Семёна?» Девушка кивнула. «Вы не могли бы сходить со мной? Просто раз родителей у Семёна нет, нужно найти родственников». «Могу, но не сегодня, пожалуйста», — Даша умоляюще посмотрела на Кричко. «Да, конечно. И еще, Даша, у меня к вам просьба». Станислав вытащил из кармана ветровки какую-то бумажку и быстро накорябал на ней свой телефон. «Это мой номер. Если вдруг что-то вспомните, может, важное или необычное, позвоните, пожалуйста. Ну и как будете готовы сходить, тоже позвоните, хорошо?» «Хорошо», — кивнула девушка. «И еще, вы знаете фамилию Коли, друга Семена?» Даша помолчала. «Нет», — ответила она. «Сема всегда его только по имени называл. Может, он и говорил, но я не запомнила. Я ведь на похороны к нему не попала, болела тогда». Покидая квартиру подруги Закутько, Кричко понял слова своего напарника, когда тот говорил, что ему становится не по себе во время таких бесед. Собственно, ему тоже не доставляло удовольствия сообщать людям о гибели их близких, а потом допрашивать, особенно если это попахивало убийством. Но ничего не поделаешь, такова специфика их работы.